Глава 27. Рита. Прогулка в мои планы не входила. За прошедшие дни я так устала, что валилась с ног, и с радостью просидела бы лишний час на диване. Даже при условии, что Мила будет прыгать по мне и тянуть за все части тела. Но ее полные просьбы, глаза и решительность Руса сделали свое дело. Что ему понадобилось? Из чего он вдруг решил вывести дочь на прогулку? Да его без пинка лишний раз было не уговорить погулять с ней. А тут на тебе. Что если они с его любовницей решили ее забрать? Что если его возвращение – часть хитрого плана? Что мне тогда делать? «Если к тебе подойдет кто-нибудь незнакомый, не уходи, поняла?» – сказала я, тихо одевая дочь. «Помнишь наше кодовое слово?» Она кивнула. «Скажи, какое?» «Только тихо». Я покосилась на дверь. «Кактус!» – шепнула она мне на ухо. «Правильно. Если кто-то говорит тебе «Привет, кактус, пойдем со мной», это наш друг. А если нет, он хочет тебя украсть. Ходить с ним без меня нельзя». «Даже с папой?» «Даже с папой», — подтвердила я и про себя добавила. «Тем более с папой. И помни, Мила, что говорить кому-то и менять кодовое слово могу только я». «Я помню», — ответила дочь и просунула руки в рукава толстовки. «Папа, смотри, как я умею!» — воскликнула Мила и полезла на горку. «Нет, Мила, она грязная. Вернись быстро!» Я было поспешила к Милане, но Руслан меня опередил, подхватил дочь на руки и подкинул в воздух. Мила радостно взвизгнула. «Еще, пап!» Он подкинул ее снова, поймал и посадил на руку. «Ты опять уйдешь?» – спросила Милана, перестав смеяться. «С чего ты взяла?» Дочь пожала плечами и заерзала у него на руках. Руслан попробовал ее растормошить, но настроение у нее изменилось. Он отпустил ее и посмотрел на меня. «Считаешь нормальным взять и прийти вот так?» – спросила я, сунув руки в карманы пуховика. Мила остановилась около качелей. «Мам, покачай меня!» – попросила она. Не дождавшись ответа, я пошла к ней. Руслан за мной. Я взялась за цепочку с одной стороны, он с другой. Наши взгляды встретились, но я быстро отвела свой. Качели начали медленно раскачиваться. «Я птичка», – заявила Мила. «Я лечу». «Держись крепче, птичка», — улыбнулся Руслан. Мила посмотрела на него и тоже улыбнулась светлой детской улыбкой. Сердце у меня сжалось, я поглубже вздохнула. Вот сволота. Он правда думает, захотел ушел, захотел вернулся. Если так, придется его разочаровать. Безропотной Риты больше нет. Пришлось ее прикончить, запечь на общей кухне нашего коммунального ада и развеять по ветру. Зато есть другая Рита. И эта Рита больше не позволит себе со слезами ползать у него в ногах и таскать в больницу лазанью. Евгений. Идеальная семья, черт подери. Смотрел на раскачивающего Милу недоумка и до скрежета сжимал зубы. 2 месяца работал как проклятый, чтобы не думать о ней. Уходил с утра пораньше и возвращался под полночь. Но не помогало. Стоило увидеть среди прохожих хоть сколько-то похожую на Риту женщину, я жадно впивался в нее взглядом лишь за тем, чтобы убедиться. Не она. Как она и просила, не звонил и не приезжал. Разные у нас жизни. Милана засмеялась, вскочив с качелей. Рита улыбнулась. Да пошло оно все. Процедил зло и вдавил педаль газа. Вырулил из двора, едва не задев заезжавшую легковушку. И, уставившись на дорогу, понесся вперед. На соседнем сиденье лежали розы и шампанское. А ее, оказывается, есть кому поздравлять. И что в этом лживом недоумке такого? Чего ей заразе нужно? Свет светофора передо мной резко сменился. Не успев проскочить, я ударил по тормозам, едва успев остановиться перед переходящими дорогу людьми. Цветы упали на пол. Схватив букет, я открыл дверь и швырнул цветы в слякоть у обочины. Женщина, которую я полюбил, предпочла слюнтяя. У меня есть все. Я готов был это все ей дать. Но нет же. Дура, процедил я. И едва только светофор снова поменял цвет, сорвался с места. Рита. Пока я раздевала Милу, Руслан прошел в нашу импровизированную кухню. Ботинки дочери были грязными, но, слава богу, сухими. На всякий случай я потрогала носочки. «А поесть что-нибудь есть?» – спросил он. «Если ты не готовил, то нет». Он озадачился. Мне даже смешно стало от того, как он нахмурил лоб. Мила подскочила с пуфика. Мама готовит торты. Она вчера готовила и сегодня готовила. Очень красивые и вкусные». Он задержался на мне взглядом. «Ты что, кондитером заделалась?» «А что такого? У меня хорошо получается. Заказы есть». «Да ну, ерунда какая-то». «Ерунда так ерунда. Не стала спорить я». Он подошел ко мне и положил ладонь на плечо. Погладил меня по руке, и мне неожиданно захотелось сбросить его ладонь. Совсем недавно я с жадностью ждала его прикосновений. Теперь они стали откровенно неприятны. «Мне нужно съездить за оставшимися вещами», — сказал он и, приобняв меня, поцеловал в макушку. Отпустил и снял пальто. «Мы торт так и не купили. Зайду в магазин, а ты пока приготовь что-нибудь на ужин». «Лазанью?» «Точно, лазанью». Он опять погладил меня по руке, обулся, нашел в ящике свои старые ключи и ушел, повторив, что купит торт и шампанское. Только дверь за ним закрылась, я взяла телефон. «Мам!» Мила выбежала в коридор, прошла в кухню и снова подошла ко мне. «А папа ушел?» «Да, Мила, ушел. Но ты не расстраивайся. Знаешь, я присела перед ней, попутно дожидаясь, когда мне ответят. У меня для тебя сюрприз». «Сюрприз?» Ее глазки блеснули. «Да, очень большой сюрприз. Только он не тут. Нам с тобой нужно быстро собраться и кое-куда поехать. Договорились? И там будет сюрприз?» «Да». «Тогда я согласна.